63. Ожидание на таможенном пункте пропуска было мучительным и унизительным одновременно. На трейлере, которым пользовались двое агентов, висело давнишнее обвинение в контрабанде. Поэтому его сразу взяли под арест, а прибывших пассажиров под конвоем доставили на пропускной пункт. Разумеется, избавиться от навязчивого внимания агенты могли, но у них было все легально. Разрешение на оружие, удостоверение. Таможенникам был нужен только пилот, услугами которого они воспользовались. Однако одна деталь все же привлекла внимание таможни. Уже вернув старухе и молодому человеку их документы, полноватый капитан указал на завернутый в пластик предмет, лежавший рядом с оружейным кофром, и спросил. «Что это такое?» «Ничего», – пожал плечами племянник. «Просто кусок железа». «А зачем вам кусок железа?» – задал капитан резонный вопрос и сделал приглашающий жест подчиненным, которые приблизились и положили руки на кобуры. «Видите ли, в чем дело, господа? У вас надежные документы, мы не вправе вас задерживать, но это...» Капитан указал на сверток. «Это ни в какие рамки, поэтому повторяю вопрос, что это такое?» «Ну, кусок металла, капитан! Просто болванка!» – начал выходить из себя племянник. А Берта только пожала плечами и уставилась в пол, словно отключившись. «Зачем вы возите с собой эту болванку? Она какая-то особенная, дорога вам как память?» «Это особый сплав, и это касается государственной безопасности». «Хорошо, мистер Могарт, или кто вы там на самом деле? Я приму ваше объяснение. Однако я обязан исследовать этот сплав и не могу поверить вам на слово. Надеюсь, вы не сочтете это оскорблением?» Могарт вздохнул. «Нет, капитан, не зачту». «В таком случае пройдите пока в комнату ожидания, там вам будет удобнее», сказал капитан, указывая на дверцу с бронированным стеклом, которую тотчас распахнул один из унтер-офицеров. Берта с племянником переглянулись и проследовали в комнату ожидания, которая на самом деле являлась временным изолятором. Щелкнул замок, и им оставалось только наблюдать, как команда таможенников, вооружившись всей имеющейся у них аппаратурой, принялась исследовать странный предмет, сначала в запакованном виде, потом, когда выяснилось, что он вроде бы не опасен, пластик сняли и стали снимать спектрограммы. Все это продолжалось в течение получаса, после чего привезли тележку, погрузили болванку и увезли в неизвестном направлении. «Куда они его?» – спросил племянник. «Наверное, в лабораторию, где есть стационарная аппаратура». Племянник прикрыл глаза, чтобы как-то успокоиться. Он знал, что если будет неуравновешен, полковник на него наорет. А ведь как все хорошо складывалось. Они быстро выяснили, куда курьер Вуйначек сбежал со станции Гуанчжоу. Их пилот сразу взял высокий темп, и они понеслись вдогонку. В пути связались с региональным центром навигации, узнали, какие со станции Латоя отходят транспорты, и оказалось, что там на трое суток абсолютная яма. Это то, что им было нужно. Майор позволил себе порадоваться заранее, чем вызвал замечание полковника. Он тогда подумал, пусть бухтит старая бабка, а курьеришка уже, считай, в кармане. И что в результате? Они примчались на Латую, перевернули все вверх дном, измордовали человек 10 из местных, но выяснили только одно. Курьер сбежал. Смылся. Свалил. Сорвался. А ведь они на эти дознания затратили 3 часа. А тут еще этот сварщик, не кстати, разоткровенничался. На него произвел впечатление электрошокер. «Не убивайте», — говорит, — «он еще вернется». «Вот, посылочку оставил и денег дал, чтобы сохранил. Заберу», — говорит, — «потом, когда вернусь». И вот так они получили 20-килограммовый кусок металла. Что это? Почему и зачем? Оставлять болванку было нельзя. Зря, что ли, этот шустрик ее припрятал. И пришлось майору носиться с ней по всей ржавой станции, ведь они потом допрашивали еще несколько свидетелей. Куда сбежал Вуйначек, было понятно. Поблизости находилась только одна планета – Катуран. Уже в полете они снова связались с центром навигации, и им сообщили точное место и время посадки самодельной филюги. И вот теперь они на Катуране. Сидят и кукуют, как какие-нибудь наркокурьеры, провозящие зелья в заднем проходе. Наконец появился капитан, а за ним и вся команда. Таможенники прикатили тележку с болванкой, снова запакованной в пластик. Капитан лично открыл камеру и расплылся в улыбке. «Извините, что подзадержал вас. Но это мой долг, поймите правильно. Металл ваш не вреден и не представляет опасности для окружающих. Вы совершенно свободны». Берта скривилась в ответной улыбке и молча вышла вон. Майор последовал за ней. «Надеюсь, никаких обид, господа!» – крикнул вслед капитан, когда агенты уже выбирались к автомобильной стоянке. «Надейтесь, капитан, надейтесь!» – проскрипела старуха и, пройдя шагов 20, остановилась. Майор остановился тоже. «Возьмем такси или арендуем персональное авто?» – спросил он. «Вон, кстати, и вывеска прокатной конторы». Старуха окинула его презрительным взглядом и сказала. «Выбрось это железо, а то выглядишь как беженец какой-то». «Выбросить?» – переспросил майор. «Вы сказали выбросить, мэм?» «А ты глухой?» «Нет, я не глухой», – вздохнул майор и, отойдя к клумбе, сгрузил меж благоухающих роз неподъемный сверток. Потом вернулся к старухе. «И когда вы поняли, что это железо? Просто железо?» «Как капитан настормознул, так и поняла», – призналась старуха. «Ну и пошли бы себе, чего ждать?» «И как ты себе это представляешь, майор? Бросить сверток и побежать? Они сразу заорали бы «бомба, бомба», и через 5 минут тут был бы весь полицейский спецназ. Нет, тут нужно было сидеть до последнего, раз вляпались». Старуха вздохнула, а майор покачал головой и сказал. «Вот гад, правда?» «Он не гад, майор», – старуха усмехнулась. «Он по-своему даже художник. Он же все на ходу придумывает, понимаешь? На Гуанчжоу поднял на нас всех бандитов. Здесь эту гирю подсунул». «А кто же тогда писал для нас инструкцию, что, дескать, аборигены тупые и ими легко управлять?» «Те, кто пишет эти инструкции, майор, скорее всего, даже не отформатированы толком. Ладно, берем в аренду машину и едем в город. Пора расставлять ловушки, пока он еще где-то здесь».